Станция. Первое. Фракция Аурум. 29% от общего влияния. Второе. Фракция МАО. 24% от общего влияния. Третье. Фракция Свобода. 21% от общего влияния. Четвертое. Фракция Агрессия. 16% от общего влияния. Пятое. Фракция Синдикат. 9% от общего влияния. Шестое. Фракция Черный Дагар. 1% от общего влияния. Целых 6 фракций. Интересно, что вообще дается эта движуха? Если уж внешняя разведка заинтересована в игроках и добыче этих странных очков значимости, значит, на кону что-то стоящее. Только я благодаря первым страницам блокнота теперь представляю, кто такие Эмау и Дагар, и хоть и не верю во всю эту муть, почему-то знаю, оба несут угрозу. Эх, надо бы посмотреть, уцелел ли подарок земляка. «Прошу всех прибыть в кают-компанию», — прозвучал радостный голос Грола. «Ага, сейчас прибудем. Драк, сможешь изобразить какой-нибудь громкий протяжный звук, но чтобы это выглядело естественно?» — подал я мысль питомцу. «Могу зарычать», — предложил мутант. «Как только я произнесу слово «подарок», рычи!» — приказал я и поднялся со своей кровати. В два шага, приблизившись к Ягде, обратился к женщине утвердительным тоном. «Ты же не против выпить со мной? Традиция такая, на удачу!» «Нет», — с несвойственной ей робостью ответила вольная. Я поднес баллон с голубой брашкой к губам и изобразил пару глотков. Затем протянул бутыль Ягде. «Пей!» И снова утвердительный тон. Женщина послушно сделала несколько глотков. «Отлично. Теперь даже если искин корабля каким-то образом подключен к нейросети этой стервы, он потеряет связь. Должен потерять. Я оставлю тебе подарок под матрасом твоей кровати, поняла?» «Да», — испуганно ответила вольная. «Еще бы. Драк издал такой рев, что даже я вздрогнул. Позовешь Грола в эту каюту, как только я покину корабль. Прямо здесь, в каюте, в присутствии капитана, достанешь мой подарок и активируешь его. Ты должна умереть, ясно?» «Ясно», — ответила Ягда, а ее глаза расширились от ужаса. «О нашем разговоре ты забудешь прямо сейчас и вспомнишь, когда я покину корабль», — произнес, а про себя подумал, что мой план шит белыми нитками. «Малейшая оплошность, и все, вольная останется в живых. А ведь у меня просто нет иного способа устранить угрозу, исходящую от федератки». «Друг, у меня уже горло болит орать, словно синий мутант, призывающий самку», — прозвучал в моей голове голос мутанта. «Может, хватит, а?» «Достаточно, дружище. И спасибо. Без тебя бы мы оба не справились». Похвалил я зверя, затем распорядился. «Все выходим из каюты». Капитан устроил нам праздничный стол, за которым торжественно объявил, что высадит меня с питомцем Исана через полчаса на космической станции, принадлежащей Прометору, одной из свободных рудодобывающих корпораций. «Для вас это наилучшее место, где можно восстановить, а в случае с Саном получить гражданство», — рассказывал Грол, активировав на стене экран, показывающий объемное изображение этой самой станции. «Здесь вы можете повысить уровень гражданина, причем все законно. Разумеется, если приобретете у меня кредиты. Как я уже говорил, рассчитываться здесь мутагеном крайне опасно. Это можно сделать в развитых мирах, в ведущих кредитных организациях, в которых существуют специальные обменники. Да, курс там в разы выгоднее, чем у меня, но у вас нет иного выбора. Уважаемый Сан, найдутся у тебя еще очки значимости? Или ты не станешь их обменивать на кредиты? Мой курс 1 к 5000». «Странный мир», — хмурясь произнес охотник. «Я готов обменять 10 очков на кредиты». 50 000 кредитов? Этого вполне достаточно, чтобы получить первый уровень гражданства и купить билет первого класса на один из проходящих мимо грузопассажирских кораблей. Доберешься до развитой планеты, а там уже будет проще. Андрей, ты что думаешь?» 30 очков, — произнес я, помню слова Грола о ценности мутагена. Соотношение одного очка значимости к двум капсулам с красной мутью Нет уж, я пока придержу ценный ресурс. А очки, их достаточно. Вот это я понимаю, деловой подход, — обрадовался капитан. Тебя, Ягда, не спрашиваю, ты у нас на службе. Но вам двоим я должен задать этот вопрос. Готовы ли вы купить координаты маяка? Прошу за них всего лишь по 10 очков. «Сами справимся», — глухо произнес Сан, и в этот раз я был с ним согласен. «Жаль, но это ваш выбор», — сказал Грол. «В таком случае вам понадобятся электронные кошельки, на которых будут храниться кредиты. Стоимость одного...» Когда мы разошлись по своим каютам, мой личный счет очков значимости уменьшился на 45 единиц. Зато я стал обладателем 1500 кредитов Содружества, которые поместились в браслете на правой руке рядом с кибердоктором. Я до последнего опасался, что Ягда своим странным молчаливым поведением подтолкнет Грола к расспросам, но капитан полностью погрузился в торговлю. По его горящим глазам было видно, что хозяин корабля знатно наварился на нас. Что ж, надеюсь, Искин скрытного не обратит внимания на нетипичное поведение вольной. До нашей высадки оставалось каких-то 10 минут, когда со мной связался Сан. Связался необычным образом, через Дракота. «Друг, я слышу голос охотника», — настороженно произнес питомец в тот момент, когда я слушал Таю. Искин пересказывал самое важное, что знал о космических станциях, и слова мутанта застали меня врасплох. «Что он хочет?» — поинтересовался я, насторожившись. Черт, я планировал решить проблему в лице аборигена уже на станции. А он, скорее всего... Сан говорит, чтобы мы не путались у него под ногами. И тогда он оставит нас в живых. Да он совсем охренел. Возмутился я, с трудом сдержавшись, чтобы не высказаться вслух. Передай ему, что меня не интересует ни он, ни его дела. Передал. Сообщил мне питомец через несколько секунд. Перворожденный говорит, что он предупредил. В знак благодарности за помощь. И еще он не сообщит Гролу, что мы использовали на корабле усиление элитного ранга. Вот сука, он бы еще кредит из-за молчания попросил. Передай ему, что мы безмерно благодарны. Пассажиры, наш корабль приближается к станции Прометия-7. Швартовка в причальном доке произойдет через 4 минуты. Будьте готовы, время высадки ограничено. Андрей, Сан... «Прошу собрать все свои вещи и пройти в отсек к шлюзам», — подхватил слова Искина Грол. «Я не планирую оставаться на станции, а задержка в доке более 10 минут будет стоить мне несколько тысяч кредитов. Так что извините за спешку. Да, у вас будет всего минута, чтобы покинуть корабль». «Ну что ж, прощай, Ягда», — произнес я, накидывая на плечи лямки своего многострадального рюкзака. «Через 5 минут я покину корабль». «Прощай». Деревянным голосом произнесла вольная, даже не повернувшись ко мне лицом. Не знаю, как действует ментальное подчинение, осознает ли она, что потеряла волю, или воспринимает приказы как собственные желания. Каюту покинул с мерзким чувством на сердце. Тут намешалось всего понемногу. И опасение, что мой план не сработает, и способ, которым я решил устранить угрозу, и странная спешка. «Драк, как себя чувствуешь?» Поинтересовался я, догоняя Сана, вышедшего на несколько секунд раньше нас. «Жрать хочу», — сообщил мутант. «Вот же скотина бесчувственная». Охотника я нагнал уже в шлюзовой. Абориген, судя по всему, тоже что-то прикупил у Грола. Здоровенное, монструозного вида импульсное ружье на спине и несколько блоков различного назначения, расположенных в специальных гнездах на бронескафе. Хм, да Сан прилично потратился, судя по всему. Откуда у него столько очков значимости, и почему он по-прежнему держит на поясе свои каменные нож и топор? «Или вы мне друзья, или я вас убью», — глухо произнес абориген. «Впрочем, здесь он уже дикарь, как и я. У тебя свои дела, у меня свои», — в тон Сану ответил я. «Так что иди-ка ты лесом, голубчик. В таком случае отдаешь мне страшного зверя и можешь уходить». «Сан, ты что, потерял связь с реальностью?» На всякий случай уточнил я. «Или это такая глупая шутка?» «Внимание! Шлюз откроется через 10 секунд!» Прозвучал голос из кино корабля, вмешиваясь в наш до неприличия странный разговор, и я тут же почувствовал толчок снизу. «Это что-то типа приземления?» 8, 7. «Пусть старший сам решит. Глухо произнес охотник, по-прежнему не поворачиваясь ко мне лицом. «Три, два, один». Окончилось счет и скин, и тут же шлюзовую наполнил гул сервомоторов. Люк медленно начал открываться. Появившуюся через несколько секунд щель сверху ударил яркий свет. Забрало моего шлема тут же потемнело, и раздался голос Таи. «Кэп, сканер фиксирует за бортом наличие множества источников энергии. Рекомендую активировать защитные усиления». «Драк, стань невидимым!» — приказал я и, шагнув вперед, прикрыл собой зверя, силуэт которого слегка поплыл. «Бандерлоги!» Ощущение при активации естественной брони, словно мою кожу покрыли слоем каучука, который затвердел. Нет, при движении ничего не лопалось и не трескалось, я специально повел плечами, но ощущение, что тело покрыто чем-то невероятно твердым и упругим, было непривычным. «Немедленно покиньте шлюз!» Прозвучал голос скрытного, и тут же начался отсчет. 35, 34. «Драк, выходим!» — приказал я и двинулся по трапу вниз, на узкую всего в 1.5 метра пешеходную магистраль. «Твою же строительную компанию! И куда теперь топать?» «Ах, да, лента магистрали по правую от меня руку резко сворачивала в сторону и упиралась в створки шлюза. Именно с той стороны к нам приближался отряд из 4 бойцов, облаченных в сине-белую броню. В руках у них оружейные комплексы, 4-й вместо оружия держит некое подобие планшета. Я повернулся назад на основную часть причального дока и увидел, как мимо нас в направлении радужного выхода быстро проплыла черная туша корвета «Скрытный». Двигался корабль не своим ходом, а по направляющему конвейеру, протянувшемуся через док на добрые 5-6 сотен метров. За кораблем Грола метрах в 50 двигалось другое судно. Его нос как раз проник сквозь радужную пленку энергетического щита. «Твою же бабушку! Я нахожусь на космической, мать ее, станции! Жесть!» Я сосредоточился на своих внутренних ощущениях. Восхищен, поражен, разве что совсем чуть-чуть. Просто все мысли были сосредоточены на одном. Если мой насквозь дырявый план все же удастся, на кого Грол спишет гибель вольной? Вряд ли он будет мстить. У него явно какой-то запрет на убийство игроков. Будь иначе, никто бы не отпустил нас живыми с корабля. Потребовать плату за порчу имущества законными способами? Так это не я. Ягда сама взорвет гранату. Уже взорвала, судя по прошедшему времени. Черт, как же мало мне известно. Срочно надо узнать координаты маяков, причем тех, что находятся очень далеко от станции, и валить отсюда как можно резче, чтобы нас с Дракотом сложнее было отследить. «Друг, к нам приближаются враги», — прозвучал в моей голове голос Дракота. «Примем бой?» «Отставить кошмарить местных таможенников», — приказал я, улыбнувшись. «Это не враг, это местная служба охраны». «На корпов похожи», — голос питомца звучал настороженно. «Не нравятся они мне». «Ну да, этим тоже надо заплатить. Ты это, можешь снова стать видимым. Только прими вид покорного плывуна, чтобы не агрить местных стражей порядка», — приказал я и шагнул вперед. Группа встречавших остановилась в 5 метрах от нас, и 2 бойцов тут же навели на меня свои пушки. А может, и не на меня, а на Драка, кто их знает. «Я лейтенант Жмых, дежурный контролер малого причального дока», — заговорил человек, в руках которого был планшет. Его свободная рука указывала на меня. «Вы сообщите ваш статус и цель визита на станцию «Прометия-7». «Андрей Базилевский, гражданин 0-го ранга, с ручным зверем. Цель визита — космический туризм». Ляпнул я первое, что пришло на ум. «Не, ну а что еще я могу сказать? Вы бы еще урановые рудники в астероидном скоплении посетили», — хмыкнул офицер. «Почему зверь не в клетке?» «Друг, можно я ему ногу откушу?» — кратчево спросил меня питомец. «Даже не думай», — тут же среагировал я. Затем ответил лейтенанту. «Зверя зовут Дракот, и он разумный. У него даже нейросети и скин установлены. Даю гарантию, что мой подопечный не создаст проблем для персонала и гостей станции. Да, Дракот?» «Я буду послушным, клянусь», — прорычал мутант таким тоном, словно предупреждал, что вот прямо сейчас начнет сеять разрушение. «Хе, и правда разумный», — удивился офицер. «Ладно, запишем как представителя дикой цивилизации. И еще, на будущее. Системами маскировки на станции запрещено пользоваться. С вас двоих 300 кредитов таможенного сбора. Оплату можете произвести прямо сейчас или в тамбуре дока, через терминал. Сейчас, — выбрал я. Оплата с электронного кошелька. Тая, переведи офицеру озвученную сумму. Подаю запрос на соединение. Отозвался Искин и тут же добавила. Соединение установлено. Перевод совершен. Сбор оплачен. Я открыл вам доступ к галосети станции. Всю интересующую информацию можете получить там или в терминале. Следуйте по магистрали до шлюза, дальше ориентируйтесь на указатели. Лейтенант, посчитав общение с нами завершенным, переключился на Сана. Сообщите ваш статус и цель визита на станцию Прометия-7. Драк, держись рядом. Приказал я и двинулся вперед, мимо посторонившихся таможников. «Самих бы в клетку посадить!» Проворчал все еще раздраженный питомец и двинулся следом за мной. Позади дикий Сан пытался объяснить офицеру, кто он такой и что ему нужно. Чертов абориген! Саян сказал, что охотника необходимо прикончить во что бы то ни стало. Только я уверен, что с ним просто так не справиться. Особенно имеющимся оружием. Ладно, будем посмотреть, что можно сделать. Сейчас есть более важные вещи. Пора поднять уровень гражданина, найти что-то типа гостиницы и, наконец-то, поесть нормальной еды. Шлюз открылся сам, едва мы с питомцем приблизились, пропуская нас в некое подобие тамбура. Небольшое помещение, около 40 квадратных метров, в котором вдоль боковых стен располагались терминалы, эдакие сенсорные панели. Удобно. Особенно для тех, кто не имеет нейросети. Только мне здесь задерживаться нет нужды. Тая, проложи маршрут в ближайшее представительство Содружества, где можно поднять ранг. Пару секунд. Кэп, я загружаю доступные карты станции. Отчиталась Искин и почти сразу сообщила. Фиксирую 4 административных офиса. 2 из них представляют государство и мир, 1 — Федерацию Семи, а последний — частный. Там можно регистрироваться любым гражданам Содружества. Вот этот частный нам и нужен. «Аудрей, я слышу зов перворожденного», — удивленно произнес Дракот. «Он просит тебя о помощи». «Он что?» Я даже растерялся. В этот момент шлюз за спиной открылся, и я увидел одного из таможенников. «Гражданин Андрей Базилевский, хорошо, что вы не ушли», — обрадовался боец. «У нас проблема. Дикий утверждает, что вы его хозяин». «Я его что?» Рубка управления корвета «Скрытный». Грол. «Ромело, что там по нашей федератке?» — просил Грол, отключая камеру, транслирующую шлюз. Два пассажира и черный мутант только что покинули его корабль, а вместе с ними неизвестно, сколько капсул с мутагеном. Эх, если б не его игровая профессия, спасатель, он бы, не раздумывая, грохнул этого хитрого заключенного с колючим взглядом. А вот Никоши, это да, порадовал безмерно. За него игра наградила Грола аж 1000 очков значимости. Черт, да этот полет разом перекрывал все его предыдущие посещения зоны А1. «Капитан, как вы и приказали, я пустила в каюту усыпляющий газ. Наш единственный пассажир в настоящий момент крепко спит». «Подгони к ее каюте платформу и технического дроида. Мы переместим федератку в медкапсулу. Думаю, несколько суток лечебного сна ей не повредят, и мне будет спокойно. И начинай разгон двигателей. Уверен, федераты уже заждались нас».